значительно меньшее число испытывало ВТП при различных состояниях эмоционального напряжения – 23%, при болях, под воздействием наркотиков и спиртного, во время родов и под общим наркозом. Тот факт, что эти переживания не так уж часто связаны с болезнями и потрясениями, согласуется с аналогичным мнением Крукколла, который обнаружил, что четверо из каждых пяти его пациентов чувствовали себя нормально. В свое время Крукколл попытался классифицировать ВТП, разделяя их на стрессовые, как физические, так и душевные расстройства, и нестрессовые случаи. Если сравнить этот вывод с результатами Грина, то выяснится, что единичные ВТП переживаются обычно в условиях значительного стрессового фактора непосредственно перед началом явления. Такими факторами были главным образом физические повреждения. В нашей выборке анализ верхних и нижних 25% по частоте ВТП с использованием независимой группировки по одному признаку не прошел Т-критериев, то есть не позволил выявить каких-либо предварительных условий, достигающих порога P0,01. Опрошенные, входящие в нижние 25% выборки, чаще сообщали о спонтанных ВТП, то есть тех случаях, когда явление начиналось без осознанного желания выйти из тела. В этой группе частота спонтанных ВТП была существенно выше, чем в верхних 25%. Краткое, но интенсивное изучение 10 отдельных случаев показало, что опрошенные с неоднократными случаями ВТП в 20 раз чаще отмечали состояние душевного спокойствия. Среди тех испытуемых, которые испытывали ВТП лишь однажды, только трое сообщили о психологических стрессах. Ссылаясь на личный опыт, большая часть знатоков парапсихологической литературы рекомендует состояние физической расслабленности. Те ВТП, которые случались во время сновидения, решительно расцениваются большей частью опрошенных как более реальные, чем обычный сон. Подавляющее большинство случаев ВТП во сне представляют собой довольно обычные в детском возрасте сновидения с полетами и падениями. Нам было очень интересно отметить ту убежденность, с какой опрошенные подчеркивали, что прекрасно понимают разницу между сновидением и состоянием ВТП. Среди тех, кто пребывал к началу ВТП в состоянии душевного спокойствия, значительно больше людей созерцательного типа, чем среди тех, чье состояние отличалось от спокойного. В остальном мы не смогли выявить каких-либо особых условий, отличающих эту группу от остальных. Позже мы собираемся провести дисперсионный анализ той же выборки по нескольким признакам и попытаться выявить некую группу условий из числа включенных вопрос. Описанные Стивенсоном и Грейсоном переживания в угрожающих жизни обстоятельствах вызвали господствующее ныне в литературе мнение о том, что ВТП часто связаны с серьезными заболеваниями и опасными ситуациями, угрожающими как внутреннему, психологически, так и внешнему, физически, благополучию. Могут ли подобные околосмертные переживания обладать некими особыми характеристиками, независимыми от общих признаков внетелесных переживаний? Подробнее об этом будет рассказываться в одной из наших будущих работ. Так или иначе, определенные характеристики самих ВТП позволяют проводить некоторые различия между нестрессовыми случаями и теми переживаниями, которые возникают в стрессовых ситуациях, эмоциональных потрясениях, в том числе и вызванных угрозой смерти. ЦИ-тест на выявление связей позволил найти ряд наиболее распространенных признаков, встречающихся в обоих случаях – околосмертные переживания и ВТП в состоянии эмоционального стресса. Вот эти признаки. Первый. Впечатление прохождения сквозь туннель. Второй. Восприятие яркого света. Третий. Зрительное восприятие окончательной границы. Четвертый. Ощущение определенной тоски по материальному телу. Пятый. Паранормальное видение покойных родных и близких. Употребление наркотиков и спиртного среди представителей выборки было низким. Опрос тех, кто употребляет марихуану, показал, что 44% опрошенных испытали по меньшей мере одно ВТП. Средний возраст нашей выборки был намного выше – 45 лет – среднего возраста выборки Тарта. И потому мы не смогли классифицировать степень употребления опрошенными лекарственных препаратов, которые варьировались от противогипертонических лекарств до витаминов и антибиотиков. Только четверо опрошенных сообщили о том, что непосредственно перед началом явления употребляли психоделические наркотики – ЛСД и марихуану. Индивидуальные описания конкретного эмоционального стресса были представлены 74 опрошенными. Удивительно, что 21 из них пережили чувство потери, скорбь и одиночество, 20 – угрозу смерти, включая смертельные болезни, пребывание в зоне боевых действий, подготовку к хирургическому вмешательству и сообщение о раке. У 12 человек стресс был связан с семейными и бытовыми проблемами, а оставшаяся группа перечисляла не входящие в эти категории стрессовые ситуации, в том числе и необъяснимое состояние напряжения.